Good, best, of. Good, of, this. Good, best, of. Good, of, this. Mama, Papa, Moses, do it just us, do it just us, do it just us, do it just us. Thank you. Раз-два, вот так, три-четыре стресс. Старт, рост, финиш, вот как 100%, ой-ой-ой. Раз-два, вот так, драйвинг, стресс. Рост, старт, финиш, вот как 100%, ой-ой-ой-ой. Доля водка, кое-как стресс. Но старт, финиш, водка, но процесс. Ой-ой-ой-ой. One, two, водка, three, four, stress. Но раз, финиш, водка, но процесс. Ой-ой-ой-ой. Yeah. Thank you. goodbye, are buhar, pani de darche goodbye, are buhar, bye bye. Aquí está con mi noche, puse are buhar, ay toma arigata, paka officer day. Прощай, товарищ, товарищ, я чао! Ciao, ancora va bye bye, da bacini e ciao, da borsa va di segna, ancora va bye bye. Goodbye, are you? Are you?